Глава 53, 733-988 годы нашей эры. Положение Восточной империи в X столетии. Объем и разделение. Богатство и государственные доходы. Константинопольский дворец. Титулы и должности. Гордость и могущество императоров. Тактика греков, арабов и франков. Латинский язык предан забвению. Ученые занятия греков и их уединенность. Луч исторического света как будто начинает просвечивать сквозь мрак десятого столетия. Мы с любопытством и с уважением раскрываем сочинение Константина Порфирородного, которое он писал в зрелых летах в поучение своему сыну и которые обещают познакомить нас с положением Восточной империи и в мирное, и в военное время, и в ее внутренней организации, и в ее внешних сношениях. В первом из этих сочинений он подробно описывает пышные обряды, которые совершались в Константинопольской церкви и в Константинопольском дворце по церемониалу, установленному частью им самим, частью его предместниками. Во втором он старается изложить точный обзор как европейских, так и азиатских провинций, или фем, как их тогда называли. Система римской тактики, дисциплина и организация римских армий и военные операции на суше и на море описаны в третьем из этих поучительных сборников, составителем которого был или сам Константин, или его отец Лев. В четвертом сочинении, содержанием которого служит администрация империи, автор знакомит нас с тайнами византийской политики как в дружелюбных, так и в неприязненных отношениях к другим народам. Литературные труды этой эпохи и системы, которых придерживались в ту пору на практике во всем, что касалось законодательства, земледелия и изложения исторических сведений, по-видимому, имели целью благосостояние подданных и делали честь монархам Македонской династии. 60 томов Василик, составляющих кодекс и пандекты гражданской юриспруденции, были написаны при трех представителях этой счастливой династии. Искусство возделывать землю занимало досуг и упражняло перо самых лучших и самых мудрых древних писателей, а их указания по этому предмету Константин собрал в 20 книгах «Геопоник». Исторические примеры пороков и добродетелей были по его поручению систематически изложены в 53 книгах, и каждый гражданин мог применять к своим современникам или к самому себе поучения или предостережения прошлых времен. Повелитель Востока снизошел с величественной роли законодателя на более скромную роль наставника и писателя. И если его преемники и его подданные не ценили его отеческой заботливости, это не мешает нам воспользоваться оставленным им долговечным наследством. Правда, более близкое знакомство с этим подарком уменьшает его цену и признательность потомства, Несмотря на обладание этими царскими сокровищами, мы все-таки жалуемся на нашу бедность и на наше невежество, а слава тех, кто их создал, меркнет от равнодушия или пренебрежения. Василики оказываются ничем иным, как отрывочными извлечениями из законов Юстиниана, как их неполным и искаженным переводом на греческий язык. Но над здравым смыслом древних юристов там часто берет верх влияние ханжества, а безусловное запрещение развода, внебрачного сожития и суды денег за проценты вредят свободе торговли и счастью домашней жизни. В исторической компиляции подданные Константина могли восхищаться неподражаемыми добродетелями греков и римлян. Они могли оттуда узнать, какой высоты достигали в былые времена энергия и благородство человеческого характера. Но на них должно было производить противоположное впечатление новое издание жизнеописаний святых, которое было возложено на великого логофета или канцлера империи, а баснословные и цветистые легенды Симеона Метафраста еще обогатили этот мрачный запас суеверия. Вся совокупность заслуг и чудес, упоминаемых в списке святых, имеет в глазах здравомыслящего человека менее цены, чем труд одного землепашца, умножающего дары Создателя и доставляющего пропитание своим ближним. Впрочем, коронованные авторы геопоник прилагали еще более усердие к изложению правил того разрушительного искусства, которое преподавалось со времен Ксенофонта, как исключительное достояние героев и царей. Но тактика Льва и Константина отзывается духом того времени, в которое она была написана. В ней нет никаких признаков самобытного дарования, так как в ней безотчетно переписаны те правила и принципы, основательность которых подтверждена победами. В ней нет ни стиля, ни метода, так как в ней бессознательно перемешаны самые отдаленные по времени и самые несходные учреждения – фаланга спартанская с фалангой македонской, легионы Катона с легионами Траяна и легионы Августа с легионами Феодосия. Даже польза или, по меньшей мере, важность этих основных правил военного искусства может быть подвергнута сомнению. Их общая теория основана на законах разума, но достоинство этой теории, точно так же, как и ее трудность, заключается в ее практическом применении. Дисциплина солдат развивается не столько от теоретического изучения ее правил, сколько от упражнения. Дарования военачальника составляют принадлежность тех одаренных хладнокровием и вместе с тем быструю сообразительностью людей, которым от природы предназначено решать судьбы армий и народов. Первое из этих достоинств зависит от темперамента, а второе – от быстроты взгляда. И те сражения, которые были выиграны по правилам тактики, так же редки, как эпические поэмы, написанные благодаря знанию требований критики. Книга, в которой идет речь об обрядах, представляет утомительное, хотя и не полное описание той достойной презрения пышности, которую заразились и церковь, и государство с тех пор, как Первая стала утрачивать свою нравственную чистоту, а второе — свое могущество.